Словно голуби в небо взлетают дымки над моею донецкой землей. Снова песню поют заводские гудки, просыпается город родной. Лучам рассветным настежь окна открой, мой самый светлый, мой Донецк молодой. Ты память детства и любовь и мечты, навеки в сердце остался ты. Я сынок и любовью обязан тебе, ты мой верный наставник и брат. И не зря о твоей богатырской судьбе, о твоей красоте говорят. В днях победных ты встаешь над землей, мой самый светлый, мой Донец молодой. Ты память детства и любовь и мечты, навеки в сердце остался ты. Приезжайте, друзья, в город наш трудовой, город солнца и песни моей. Всегда привет!